Глава 25. Ариадна. Сказать о возвращении Грея мне не успели, я учуяла раньше. Вероятно, это была интуиция, но я без видимых причин отложила письма, которые читала, встала и, поманив Саю, направилась вниз. Когда пересекала холл, снаружи запела труба, подавая сигнал о важном событии, и то, как эта самая труба ликовала, не оставило никаких сомнений. Я сорвалась на бег. Потом были минуты ожидания и распахнутые перед герцогом ворота. К этому времени во двор выскочила половина обитателей замка. Но я все равно была быстрей. Не успел Морвель спешиться, а я уже прижималась к нему. Висела на шее самым позорным образом. Не то, чтобы мне хотелось повиснуть. Или хотелось. Или... неважно. Вокруг была небольшая армия свидетелей, будем считать, что это представление исключительно для них. Грей обнял в ответ. Стиснул до того сильно, что я охнула. Зарылся носом в мои волосы, да так и застыл. Это длилось недолго, просто я не выдержала и, отодвинувшись, заглянула в глаза в поисках ответа на главный вопрос. А все ли с ним, с моим невыносимым мужчиной, в порядке? То есть я-то видела, что он живой, что руки-ноги на месте, что дурная голова тоже присутствует, но мало ли. «Как ты?» — выдохнула тихо. «Не ранен?» «Все отлично». Грей сказал, но мимолетно поморщился, а рука потянулась к правому боку. «Что там?» Вмиг нахмурилась я. Объяснять он явно не хотел, но все же сказал. «Задело при обвале. Немного. Но лекарские заклинания творят чудеса, все в порядке». «Угу. В том, что касалось боевой магии, Грей был гениален. Но его способности к лекарскому делу оставляли желать лучшего. Уж я-то знала». Резко захотелось рявкнуть: «Раздевайся!» Но я успела прикусить язык. Заодно поняла, насколько неоднозначно себя веду. Может, пора опомниться и выпустить Морвеля из захвата? Да, мне следовало разжать руки, но... «Ты точно в порядке?» «В полном», — наклонившись к самым губам, прошептал муж. Сердце в груди споткнулось, и я поймала себя на неуместном чувстве. «Так, Ариадна, спокойно. Вы просто женаты, никакой любви». Я все-таки заставила себя отлепиться от Грея, но отпускали меня неохотно. Однако в паре шагов уже отирались Рейм и Вангард, поэтому продолжать изображать памятник любви и верности было нельзя. «Грей, ну как?» — подал голос Рейм. Морвель кивнул и только. Затем окинул взглядом двор, и пока он смотрел, я, наконец, обратила внимание на его одежду. А еще на запах. Грей благоухал так, что хотелось зажать нос. Странная маслянистая грязь, которой Морвель был покрыт с головы до ног, уже высохла, но моему платью все равно пришел конец. Его явно не отстирают. Грей поднял руку, приветствуя собравшихся, потом повернулся к Рейму и сказал. «Все отлично». «Что было?» Рейм испытал заметное облегчение. «Расскажешь?» «Позже. Кто охраняет лорда Шакрема?» В голосе Грея прозвучала сталь. Тут уже Вангард ответил. «Гвардейцы охраняют. Гвардейцы и сайгерсы». Грей хищно оскалился. Захотелось вцепиться в ворот его куртки и спросить, в чем дело, но допросы были сейчас неуместны. Муж не жаловался и от усталости не падал, только было очевидно, что ему не слишком хорошо. «Давай пойдем», — позвала я. Грей посмотрел, кивнул, но прежде чем пересечь двор и подняться по ступеням, велел. «Дядю, не выпускать!» Прозвучало совсем уж зловеще, с рычанием. При всем моем резком отношении к бывшему наместнику за него стало немного страшно. А Рейм уточнил. «Речь о покушении? Или ты выяснил что-то еще?» «О, да!» «Недобро и не очень понятно», — ответил Грей. Но расспросы были по-прежнему неуместны, а я уже тащила прочь. Ситуация вроде не требовала, но я все равно цеплялась за герцогский рукав, притворяясь строгой женой, которая взяла под контроль бесшабашного авантюриста. Проходя мимо управляющего, я потребовала прислать лекаря, и Грей поморщился, но возражать не стал. Все это время рядом крутилась Сая. Она постоянно водила носом и смотрела на Грея влюбленными глазами. Когда добрались до его покоев, я махнула рукой, пропуская мужа, а сама задержалась. Притормозила, чтобы напомнить самке. «У тебя вообще-то своих целая банда». Сая не поняла. То есть сначала не поняла, а потом округлила глаза и... Ее хохот напоминал карканье простуженной, прибитой оглоблей вороны. «Не смешно», — парировала я надуто. Сая закаркала громче, аж затряслась, а отсмеявшись, припала на передние лапы и повиляла поднятой кверху попой. Лишь теперь я осознала, что несу, и приказала себе остынуть. «Это не то, о чем ты подумала». Саю обуял новый приступ хохота. Пришлось стоять и терпеть. Едва собачка угомонилась, я распахнула дверь и предложила ей войти. Но самка предпочла остаться в коридоре. Я в данном случае терпением и гордостью вообще не отличалась. Я не могла оставить Грея одного. Через несколько минут к нам присоединился слуга, который помог герцогу избавиться от одежды. Все происходило в спальне. Грей раздевался, слуга суетился рядом, а я стояла в дверях и смотрела. Я жена, мне можно, даже нужно. Грей это понимал и даже не пытался возражать. «Ты что-нибудь ел там?» — спросила я, разглядывая синий бок, синющую ногу и слишком белую на фоне этих синяков задницу. Узкую и, в общем-то, красивую. «Заклинание, Ари, все на заклинаниях». Я мысленно застонала и, развернувшись, отправилась инструктировать кухарку. После 5, даже 6 дней на заклинаниях Грею нужен соленый бульон. Много бульона и ничего больше. Алкоголь тоже исключить. Сая, которая ждала снаружи, увидав меня, опять попыталась закаркать, но я была строга и непримирима. Мы в чрезвычайных условиях. У меня стресс. Я тут вообще с ума сходила от беспокойства и могу поступать странно. И выдохну лишь после того, как лекарь осмотрит и наложит нормальные заклинания. И после того, как Грей поест. Я точно знала, что выдохну. Но до спокойствия было как до столицы на черепахах. Весь этот день слился в этакое единое пятно. Я дала инструкции кухарке, пообщалась с лекарем, затем пронаблюдала, как уже чистый, опять-таки голый Грей выходит из ванной, и почти этому зрелищу не смутилась. Поприсутствовала при осмотре лекарем. Обсудила с мужем тот факт, что после 5 дней на заклинаниях ложиться спать прямо сейчас бесполезно. Нужно сначала снизить дозы поддерживающей магии. Раньше ночи он все равно не уснет. Затем был обед в покоях. Грей пил бульон, а я сидела напротив и гипнотизировала взглядом. Думала, что после этого Морвель отправится в подвалы, чтобы пообщаться с преступниками, но нет. Закончив с бульоном, муж посмотрел внимательно и сказал: «Ну что, настало время историй?» «А ты способен?» — уточнила я хмуро. Грей хмыкнул и потянулся ко мне так, словно собирался поцеловать. Я, конечно, отодвинулась, и он опомнился. Сообразил, что сейчас причин играть на публику нет. «Я более чем способен», — ответил он. А я подумала, как хорошо, что в Нортэме всего одни золотоносные рудники и лишь одна стая гардхов, что тема закрыта, что это был первый и последний такой рейд. Но я все же попыталась усомниться в его способности и предложила отдохнуть, просто полежать в кровати. Бестолку. Этот упрямый, своенравный и совершенно невыносимый мужчина взял меня за руку и потащил вниз. С помощью переговорного перстня Грей вызвал в одну из гостиных весь условно ближний круг. Рейма, Вангарта, других магов и еще пару командиров. Через Саю пригласил сагерсов, которые ходили с ним в рудник. Звери устроились на полу, люди расселись кто где, а меня почти насильно усадили на подлокотник собственного кресла. Как верной жене мне предлагалось обнимать героя за шею. Я не стала возражать. Ну а потом Грей заговорил, Начал с истории про обвал, рассказал, как ему и Сайгерсам удалось выжить. Потом поведал про трупы, главные свои находки. Скипетр и походную тетрадь. При упоминании некроманского скипетра у меня волосы зашевелились. Но это оказалось не самым худшим. История о путешествии в мертвые земли, пусть и без лишних подробностей, будила желание попросить успокоительных пилюль. Мое предобморочное состояние никак не сочеталось с состоянием самого Грея. Я не устану повторять прописную истину, что боевые маги ненормальные. Грей Морвель был серьезен лишь в начале. Через 5 минут он уже веселился. Рассказывал о своей миссии так, словно прогулялся до расположенного в соседней деревне кабака. Все эти монстры, твари, темная аура, вонища и многочисленные болота его откровенно забавляли. Про настигших его стражей гардхов Грей поведал так, что мне расхотелось пилюли. Вместо этого появилось желание стукнуть мужа по голове. Он посерьезнел лишь тогда, когда вернулся к теме Шарза и родственников по отцовской линии. По всему выходило, что лорду Шакрему причины интереса гардхов были известны, что все эти годы вторая ветвь не только молчала, но и подстрекала Нортеймских к заведомо провальным действиям. Сколько людей сгинуло, пытаясь очистить шахты. Там было очень много потерь. «Что ты намерен сделать с Шакремом?» — в итоге спросил Рейм. Ответ Грея был прост. Публичный суд и казнь. Ввиду того, что наследников у Шакрема нет, все земли и имущество заберет сам герцог. Новость была... Ну, скажем так, если отбросить все «ах, как печально, что Шакрем оказался таким гадом, может его перевоспитать», новость была неплохая. Жесткая, неромантичная, зато выгодная. В качестве наместника Шакрем откровенно грабил Нортейм. Ну и ситуация с производством в ту же копилку. Шакрем — предатель. По делам. «Покушение тоже его рук дело», — произнес Вангард. «Это очевидно. Но я пока не понимаю, как он сумел обойти вассальную клятву». «Выясним», — хмыкнул Грей. «Лазейки есть всегда и везде. Подозреваю, что одну из таких Шакрем и обнаружил. В любом случае, он и без покушения виновен. Речи о помиловании не идет». Все закивали, я тоже была согласна. «Узнать подробности покушения — дело техники», — хмыкнул Зор. «Правильно выстроенные допросы, Шакрем и Хазм все скажут». Темы Тройера тоже коснулись. Второй из присланных бывшим наместником магов тоже подлежал проверке. Но это такой же технический вопрос, и я в детали не вникала. Зато встрепенулась, когда Грей напомнил про найденный недавно расчлененный труп. Вернее, он не напомнил, а спросил. «Новых трупов не было?» К счастью, ужас не повторился. Но имелась и вторая новость. Люди, которым Грей поручил разобраться по остаткам одежды и некоторым элементам, выяснили, что тот крестьянин был из земель все того же Шакрема. Герцог сразу помрачнел. Совпадения быть не могло. Здесь тоже предстояло выяснить. Я уже собралась тряхнуть головой и забыть про эти пугающие вещи, но встрепенулись собаки. «Хрум!» — сказал один из кобелей, и Сая, повернув голову, внимательно уставилась на него. Я уже видела их молчаливые диалоги. Это был один из таких. Все замерли в напряжении, а потом самка повернулась к Грею, и... Герцог застыл. Это длилось несколько секунд, но возникло ощущение, что прошла вечность. Я сразу поняла, что вот ему Сая как раз сумела передать сообщение, как когда-то мне во сне. Почему так? Могу только предполагать. Виной всему либо длительное пребывание Грея в мертвых землях, либо специфическое состояние. Он не спал несколько суток, жил исключительно на заклинаниях. Такие вещи сильно истощают и магическую, и ментальную сферу. Может, поэтому Сая и сумела ему что-то сказать. Что именно мы узнали после того, как Грей встал? Вернее, вскочил. И лицо сделалось таким, что захотелось зажмуриться. «Один из Сайгерсов во время охоты видел убийцы, чуял их запах», — Голос Грея прозвучал плохо. Сайгерс убежден, что труп разбросали на тропе для прикормки, чтобы научить монстров пустоши есть людей. Повисло потрясенное молчание, а потом Рейм сказал. Труп разложили на тропе, по которой ходили гартхи. Значит, это для них? Я ощутила, как горло подкатывает тошнота, и, невзирая на диплом боевой магички, заткнула уши. Я просто не могла это выдерживать. Нет, довольно. В конце концов, я девушка. Грей вернулся, мне больше не нужно принимать волевые решения и управлять герцогством. Со всей жутью пусть разбирается он. Но голос мужа все равно прорвался. Сайгерса воспринимают запахи совсем не так, как мы. А одного из виденных людей я знаю. Я собирался побеседовать с дядей позже, но я иду к нему сейчас. Он сказал и, повернувшись ко мне, поцеловал в макушку. Потом обнял и поцеловал снова. Добавил, погладив по спине и пользуясь тем, что я убрала руки. «Ари, все хорошо, иди отдыхай. Я расскажу тебе позже, если сама захочешь». Я не хотела, но позже все-таки спросила. Грей в самом деле допросил Шакрема, и пусть не сразу, но выяснил, что труп крестьянина тоже его рук дело. Бывший наместник решил накормить гартхов человечиной, чтобы добавить Грею проблем. Гартхи, как и другие монстры-пустоши, людей, в общем-то, не едят. Напасть ради убийства – да, но не более. Шакрем посчитал, что если люди станут кормом, то начнутся нападения. И это учитывая острую нехватку продовольствия, технологий, денег, да вообще всего, сильно подорвет доверие народа к Грею. Либо станет последней каплей. Или хотя бы отвлечет герцога Нортаймского от важных дел. Шакрему было плевать на конкретику, его устроил бы любой эффект. Но это я узнала позже, а пока... Я кивнула и, сделав несколько глубоких вдохов, вышла из гостиной. Грей, невзирая на сложнейший рейд в мертвые земли, отказался валяться в кровати, а мне было необходимо. Кстати, где там моя несчастная дверь? Сколько ее будут чинить? День действительно превратился в единое серое пятно, но я держалась. Когда настало время ужина, надела самое красивое платье, нацепила на лицо улыбку и пошла. Отдых помог. Лежа на кровати, разглядывая не очень-то красивый потолок, я, наконец, в полной мере осознала тот факт, что мой фиктивный муж вернулся, что гартхов больше нет, что скоро у нас появится золото, а там внизу телепортационная арка, которая отключена, но работает. Работает. Значит, мы сможем наладить торговлю, поставки и вообще все. Мы справились. В истории Нортайма вот-вот начнется новая эра. Упадок сменится процветанием. Люди обретут совсем другую жизнь. Изменится вообще все. Грей сможет возродить магию, мы обустроим школу, наймем хороших педагогов, а позже, вероятно, восстановим и академию. Нортайм очень скоро станет другим. Эти мысли вызывали восторг, но имелась в моей картине будущего одна жирная черная клякса. Штука, не беспокоиться о которой я не могла. Спустившись к ужину и усевшись за стол, я честно держала себя в руках. Я была весела и приветлива. Шутила с Реймом и Вангартом, улыбалась приглашенным гвардейцам. Слушала разговоры, задавала вопросы, опять-таки шутила. Одновременно с этим отодвигала от мужа запрещенные в его ситуации блюда. Увы, но ближайшие несколько дней Грею положен лишь соленый бульон. Он устроил большой ужин, и я не очень-то понимала, зачем ему, вынужденному соблюдать диету, это искушение. Вернее, понимала, но... В общем, с одной стороны, правильно, с подданными нужно общаться. А с другой, этот ломящийся стол – самоистязание чистой воды. Но Грею видней. Он большой мальчик, сам все знает, а остальное не важно. Все хорошо. Вот что главное. Все хорошо. Здесь и сейчас я была беззаботна, но муж заметил. После ужина, провожая меня в покое, Грей спросил напрямик. «Ариадна, что?» Я подарила невинный взгляд и изобразила непонимание, а он... «Что беспокоит мою леди?» «Ничего». Выдохнула я опять-таки беззаботно, но Морвель не повелся. «Прекрати», — — сказал мягко. «Я знаю все твои ужимки. Что случилось?» Я подумала и, учитывая все обстоятельства, предложила разумный вариант. «Грей, давай обсудим позже». Муж упрямо мотнул головой. Он прихватил за локоть и заставил остановиться. «Давай, счастье мое, говори». «Счастье? Ох, опять мы играем в это, ну ладно». «Любимый муж, прямо сейчас этот разговор неуместен. Но если ты настаиваешь, то я, конечно, скажу. У меня есть одна небольшая, но важная просьба». Морвель посмотрел заинтригованно, а я собрала все силы, какие только были. Сгребла в кучку все присущее боевым магам безрассудства и объяснила, сделав глубокий вдох. «Я хочу консумировать брак». Грей застыл, уставился ошалело. Выглядел при этом так, словно его огрели по голове. Долгая пауза, и муж выдал. «А почему?» Тут было уже проще. Объяснение, в отличие от самой просьбы, не являлось постыдным. «Боюсь, Грей. Прошло столько времени, а из дома ни одной весточки. Все родственники, даже мама, молчат». Вздох, и я продолжила. «Я не верю, что им плевать. Зная отчима, понимая, кто такой Фарми, я жду подвоха. Поэтому и хочу себя, то есть нас, обезопасить. Чтобы все было абсолютно законно. Чтобы никто не смог оспорить этот брак». Морвель медленно кивнул. «Ну, а я спохватилась. Мы же оба понимали, что наш союз — фикция, что пройдет какое-то время, и мы к обоюдному удовольствию разведемся. Я не собиралась быть герцогиней, на имущество и прочее не претендовала. Моя цель была абсолютно другой. И консумация, конечно, немного все процессы усложняла. Поэтому я поспешила объяснить. Для нас с тобой ничего не изменится, условия сделки останутся прежними. Мы будем жить, как жили, а позже разбежимся». Новая пауза, и Грей Морвель кивнул опять. При этом смотрел в глаза и снова о чем-то думал. Оценивал риски. Что ж, разумно, но... Но у меня выдержка закончилась. Я поняла, что сейчас люто покраснею, поэтому поспешила закончить. «Это не срочно. Я не тороплю. Скажешь, когда будешь готов». «Сегодня». «Что?» Я дрогнула. «Спасибо ему, конечно, вот только...» «Ты не спал несколько ночей, не ел, не пил, не...» «Все в порядке, Ари», — перебил Грей. «Я в прекрасном состоянии, не волнуйся». Я попыталась возразить и воззвать к его разуму. Была благодарна за то, что не отказался выполнить просьбу. Но и насиловать, в смысле добавлять проблем, учитывая его усталость, не могла. Но бывший сокурсник не внял. «Сегодня. Буду ждать тебя в общей спальне, Ари». Я все-таки покраснела. Ощутила, как по телу бежит тугая волна неодолимого жара. Понимая, насколько смущенной сейчас выгляжу, продолжать этот спор не стала. Аккуратно высвободив локоть из захвата, я поспешила к себе. И уже там, в личных покоях, в ванной, брызгая в лицо холодной водой, я поняла, что натворила. Я, Ариадна Морвель, в девичестве Тарс Морай, предложила Грею интимную близость. Более того, я ведь в самом деле собираюсь разделить с ним постель. Страх перед отчимом и Фарми? Он был, тут я не лгала. Но прямо сейчас, глядя на полыхающие щеки, признала, дело не только в этом. Кроме страха, в моей душе сидела другая заноза, Грей Морвель собственной персоной. Я хотела консумировать брак, потому что хотела. Я просто хотела, все. «Ариадна, нет!» — простонала вслух. «Ариадна, зачем?» Какое счастье, что рядом не было Саи. После совещания в гостиной все сагерсы, кроме тех, что охраняли подвал, удалились в зверинец отдыхать. «Ариадна, забудь о нем! Грей тебе не подходит, и он тебе не нужен!» Увы, слова оказались лишь словами. Я больше не могла врать самой себе. Те чувства, та любовь, от которой я бежала 4 с лишним года, выбрались из тени. Как Морвель говорил про ауру мертвой пустоши? Она сама, словно монстр, пытается пробраться под кожу и сожрать? Вот у меня было то же самое. Только вместо ауры пропитанных некромантией территорий была любовь. Любовь? У-у-у. Как же ты влипла, Ариадна. Как глубоко и жестко ты влипла. Я смотрела на себя и сочувствовала, как никогда прежде. Внутри зрело понимание, что убить чувство к Грею во второй раз не получится. Да я и в первый, как выяснилось, не смогла. В этой проклятой ванной я простояла час. Не успокоилась, но все-таки сумела взять себя в руки. Я вызвала Дару, чтобы служанка помогла раздеться и разобрать прическу, а дальше уже сама, без лишней помощи. Принять ванну. Надеть самую неприличную из всех ночных сорочек. Просушить и расчесать волосы. Нанести на кожу духи. За всеми этими приготовлениями я смогла отключить лишние мысли. Страх тоже исчез, но, делая шаг в полумрак общей спальни, я все-таки дрожала. Я боялась ни Грея, ни того, что сейчас будет, а себя и собственных эмоций. Появилась безумная надежда, что после консумации меня отпустят. Что я познаю Грея и, наоборот, успокоюсь. Забуду о нем раз и навсегда.